смотрю в окно. Я сижу и смотрю в окно. За окном немое кино. За окном немое кино. Я сижу и смотрю на стол. Я сижу и смотрю на стол. Хоть бы он за ворота ушел. Навсегда за ворота ушел. Но я сижу и смотрю в окно. Я сижу, смотрю в окно. Я лишь сижу. Да-да-да.